Пит начал с верхнего этажа, по очереди вызывая обитательниц дома в кухню и терпеливо ожидая, когда они проснутся, ополоснут водой лицо, набросят на себя платье, а то и просто шаль, и неохотно, спотыкаясь со сна, спустятся на первый этаж. Там их ждал Томас, неизменный чайник на плите и бесконечные уже знакомые вопросы. «Нет, у меня не было клиента со светлыми волосами». «Нет, говорю вам, голова у него лысая, как яйцо, черт побери». «Нет, даже родная мать не назвала бы его молодым человеком. Да и она, небось, померла еще во времена Ноева ковчега». «Ему за 50». «Нет, он был седой». «Как при свете газового фонаря разобрать, какого цвета у него волосы?» «Может, и светлые, но не кучерявые. Как солома». И все в таком роде. Томас дотошно допрашивал каждую женщину, но ни одна из них не видела джентльмена, отвечавшего описанию данного Эдди человека, который последним побывал в комнате Норы. Потом Пит снова отыскал Эдди, почти готовую начать свой трудовой день. Было около 3 пополудни. «Опиши-ка мне его снова», — устало попросил он. «Эй, послушайте, мистер, я даже не видела его лица. Только спину, когда он входил в комнату», — в отчаянии возразила женщина. «Я и не подумала глядеть на него. Это же был всего лишь какой-то очередной клиент. Откуда мне было знать, что он убьет Нору, не говоря уж...» Она остановилась и вздрогнула, потуже запахнув капот на своем толстом теле. «Понимаю. Но попробуй закрыть глаза и снова представь, что ты сейчас на него смотришь. Подумай минуту-две. Ты видела убийцу, Эдди?» Суперинтендант говорил тихо, стараясь не пугать свидетельницу. Он хотел помочь ей прояснить память, освободить ее от лишнего и сделать так, чтобы она сконцентрировалась на главном. «Опиши, что ты сейчас видишь. Ты, может быть, единственная, кто поможет нам поймать его». Томас постарался не выдать собственного отчаяния, но собеседница почувствовала его состояние. «Я знаю», — прошептала она. «Я знаю, что только я одна его видела, если не считать Нору, которую он убил». Женщина замолчала и, склонившись над столом, облокотилась на него. Ее темные волосы рассыпались по плечам, а глаза были закрыты. Пит ждал. «Он был довольно высокого роста», — наконец промолвила Эдди. «Не толстый и не крепкий. Он показался мне молодым». Открыв глаза, она посмотрела на полицейского. «Правда, я могу ошибаться, но таким он мне показался». «Хорошо, продолжай дальше», — подбодрил ее Томас. «Опиши его пальто, его затылок и все, что ты запомнила. Только точно. Какие у него были волосы? Как подстрижены, длинно или коротко? Были у него бакенбарды, вспомни». Эдди снова послушно закрыла глаза. «Пальто было серо-зеленого цвета. Воротник высоко поднят и скрывал волосы на шее. Думаю, они были скорее длинными, чем короткими, но концов волос я не видела. Должно быть, они были подстрижены, но могли доходить и до спины». Она внезапно рассмеялась. «А бакенбардов у него не было. Правда, он не повернул головы. А вот волосы у него были шикарные. Мне бы такие. Напомнили мне волосы Эллы Бейкер, которая живет выше по улице. У той чертовски красивые волосы». Эдди снова открыла глаза и посмотрела на Пита. «Может, у Эллы есть брат?» — пошутила она. «Братец-маньяк». Суперинтендант внимательно смотрел на свидетельницу, словно что-то в ее словах сильно его поразило. «Но у нее нет брата», — тоже удивилась Эдди. «Вы не думаете? Я не хотела...» Она умолкла, глаза ее расширились, и в них застыл ужас. «В чем дело?» — требовательно спросил ее Томас. «Что? Что тебе известно, Эдди?» «Элла и Нора жутко влюбились в одного парня, Джонни Восса». «Кто это? Это тот, за кого Нора собиралась замуж?» «Да, но раньше-то он собирался жениться на Элле. По крайней мере, так она думала. Да и он тоже. Но появилась Нора, и она ему приглянулась больше. Нора воспользовалась этим, сделала все, чтобы получить свое. Да и кто не сделал бы этого на ее месте? Кто не захотел бы выйти замуж за пригожего парня и устроить свою жизнь? Свидетельница, казалось, не видела ничего вокруг, но ее жесты дополняли ее рассказ, включали в него и грязную кухню, где она сидела, и весь дом с его обитателями, и всю их жизнь. «Хорошо», — поблагодарил Пит собеседницу. «Ничего другого ему от нее уже было не нужно». «Спасибо тебе, Эдди». Покинув кухню, он прошел в комнату, где убили Нору. В ней ничего не изменилось, постель стояла неубранной, и посередине кровати лежали перевернутые подушки, там, где Томас бросил их, найдя под ними носовой платок. Остановившись в центре комнаты, он думал, что же хочет здесь увидеть или найти, и с чего ему надо начинать поиски. Кровать, пол вокруг нее. Суперинтендант начал с пола, ища то, что подтвердило бы его теорию. Какую-нибудь мелочь, которая могла бы ему помочь. Однако он ничего не нашел. Пит поднялся и, отбросив покрывало, осторожно провел ладонями по поверхности простынь. Интуиция не подвела полицейского. Вскоре он нашел то, что искал. Один, второй, а затем сразу несколько золотистых волосков, длинных, дюймов 16-18, и волнистых. Такие едва ли могли принадлежать мужчине, а у Норы Гафф волосы были гораздо темнее. Томас представил себе, как Элла Бейкер, спрятав волосы под высоко поднятым воротником мужского пальто, которое она раздобыла то ли у клиента, то ли у дружка, как и пару брюк, в которые заправила свои юбки, входит в комнату Норы со спины, похожая на клиента. Потом ей ничего не стоило снова опустить юбки и прикрыть ими брюки, оправить волосы и... стать невидимкой, ухода которой так никто и не заметил. Элла не могла быть сильнее мужчины, но ростом она была повыше Норы и крепче ее телосложением. Однако зачем Элле было убивать Аду МакКинли? И что она имела против Финли Фитцджеймса? Причин могло быть много. Обида, оскорбления, нанесенные в прошлом, боль, которую он причинил не ей, а кому-то из дорогих ей людей, кому-то, кого она любила. Или даже потеря ребенка. Может, она служила в доме Фитцджеймсов? Эта мысль еще не приходила Томасу в голову, а зря. Обесчещенная и выгнанная служанка никогда не забудет, как с ней поступили. Когда Питу стало известно, что Ада ждала ребенка, и в этом был повинен дворецкий, ему должна была прийти в голову мысль все разузнать о прислуге, служившей в доме Фитцджеймсов в то время. Молодому Финли тоже ничего не стоило соблазнить горничную, а потом предоставить папеньке выгнать ее из дома. Очень похоже, что было именно так. Суперинтендант, не мешкая, зашагал по Олд-Монтегю-стрит и, свернув на Осборн-стрит, сразу нашел постового констебля Бинца. Взяв его с собой, Пит направился к жившей неподалеку Элли Бейкер. Пока они шли, он вспомнил, что Йорт уже допрашивал эту женщину. Он спрашивал ее, видела ли она клиента Норы, выходившего из дома, и не знает ли Финли Фитцджеймса. Инспектор заметил, что свидетельница была очень расстроена и глубоко переживала случившееся. Тогда Йорт объяснил это жалостью к убитой и ужасом от того, что убийства продолжаются. Также он полагал, что на Эллу произвел сильное впечатление смертный приговор, вынесенный Берту Костигану, который, как все думают, был невиновен. Однако Бейкер позволила, чтобы Костигана повесили. Видимо, эта двойная вина и мучила ее теперь. Томас стучал в дверь до тех пор, пока ее не открыл сутенер, тоже живший в этом доме. Он был небрит, и от него разило пивным перегаром. «Чего вам?» — грубо справился он, не замечая Бинца за спиной суперинтенданта. «В такую рань! Не можете дождаться вечера?» — так приспичило. Констебль сделал два шага вперед. «Полиция», — коротко пояснил Пит. «Нам надо поговорить с Эллой Бейкер и немедленно». Сутенер, увидев решительное лицо Томаса и широкие плечи его спутника, решил не спорить. Он молча пропустил их в дом и довел до комнаты Эллы. Постучав, он позвал ее. Спустя пару минут Бейкер вышла. Это была красивая, крупная женщина с правильными чертами уже несколько огрубевшего лица. Ее богатством были волосы. Густые, волнистые, цвета спелой пшеницы или темного золота. Они щедро струились по ее плечам и спине. «Спасибо», — поблагодарил Пит сутенера и кивком отпустил его. Тот ушел, что-то ворча под нос. Суперинтендант вошел в комнату и закрыл за собой дверь, оставив констебля в коридоре. Комнату освещали небольшие двойные окна, расположенные одно над другим. «Что вам нужно на этот раз?» — спросила Элла, сдвинув брови. «Как я понимаю, это ты убила Нору Гав?» — ровным голосом спросил Томас. «Она отняла у тебя Джона Восса, твой единственный шанс выйти замуж и навсегда уйти отсюда. Но зачем было убивать Аду Маккинли? Что она тебе сделала?» Кровь отхлынула от лица женщины. Она покачнулась, и Пит испугался, что она потеряет сознание. Но он не сделал и попытки помочь ей. Эти уловки были ему знакомы. В одно мгновение теряющее силы хрупкое создание превращалось в разъяренную кошку, пускающую в ход когти. Полицейский остался стоять, где стоял, зная, что у него за спиной находится дверь. «Я...» Элла глотнула воздух, чувствуя невыносимую сухость в горле. «Я никогда не трогала Аду, клянусь богом!» «Но убила Нору». Бейкер молчала. «Если отвернуть высокий ворот твоей блузки, можно увидеть царапины от ногтей, не так ли?» — добавил Томас. «Она защищалась, боролась за свою жизнь». «Я не делала этого!» — упорно отрицала женщина, зло глядя на него. «Вам это не доказать!» «Докажем, Элла», — уверенно заявил Пит. «Ты говоришь неправду. Ты украла мужское пальто, дорогое, хорошо сшитое». Надела его, подобрала юбки, спрятала волосы, подняв воротник, и стала похожей на мужчину. Но ты забыла о своих волосах. Они заметны. Не у многих есть такая шевелюра, как у тебя, Элла. Роскошные, длинные, золотистые. Он не спускал глаз с ее белого, как мел, лица. «Я нашел волоски, целую прядь твоих волос на кровати Норы». «Она, борясь за свою жизнь, выдрала клок твоих волос». «Замолчите!» — крикнула Бейкер. «Да, я убила эту жадную стерву. Она отняла у меня мужчину и сделала это нарочно. Она знала, что я любила его, и все же пошла на эту подлость. Много о себе понимала гордячка. Торжествовала, говорила, как переедет на Майл-Энд и какой дом купит для себя и будущих детишек. Говорила, что тогда ни один пьяница не посмеет до нее дотронуться, ни один распутник, обманывающий свою жену. Ты привязала ее к кровати, поломала ей ногти на пальцах, а затем задушила. Все это Томас произносил через силу, с ненавистью к самому себе. На бледном, почти мертвом лице Эллы горели лишь глаза. «Нет, черт побери, я не делала этого!» — воскликнула она. «Я бронила ее и даже ударила. Мы обе дрались, и я схватила ее за горло. Я задушила ее, но я не трогала ее ногтей, ни на руках, ни на ногах. Не знаю, кто это сделал и зачем». Суперинтендант не верил ей, просто не мог верить. Но инстинкт сыщика настойчиво и упорно подсказывал, здесь женщина не лжет. «Зачем ты убила Аду?» Повторил он снова свой вопрос. «Я не убивала ее!» Истерически выкрикнула Бейкер. «Не убивала я Аду! Я даже не знала ее! Как и вы, я думала, что это сделал Берт Костиган! А если это не Берт, тогда не знаю кто!» Пит с неприятным холодком под ложечкой вспомнил, как яростно уверял его Костиган, что не ломал ногти и пальцы Аде. Он был возмущен и растерян, не понимая, почему его в этом обвиняют. В его глазах Томас видел тогда то же, что видел сейчас в глазах Эллы. Испуг, гнев и полную растерянность. «Но ты убила Нору!» Он хотел убедиться в этом как можно точнее, поэтому уже не спрашивал, а обвинял. «Да, нет смысла это отрицать, но я не ломала ей пальцы. Я никогда даже близко не подходила к Каде. Я не была там». Пит уже сам не понимал, чему верить, а чему нет. Глядя на Бейкер и вслушиваясь в ее голос, он начинал верить ей. Но стоило ему включить разум, и он понимал, как глупо все это звучит. Эта женщина призналась в том, что прикончила Нору. Почему же тогда она отрицает, что убила Маккинли? Наказание не станет от этого строже. К тому же ей все равно никто не поверит. «Я не убивала Аду», — громко повторила Элла. «И никогда не калечила пальцы Нори». «Хорошо. Теперь скажи, зачем тебе надо было бросить подозрение на Финли Фитджеймса?» Неожиданно в упор спросил Томас. Бейкер оцепенело смотрела на него, словно не веря своим ушам. «О!» — протянула она изумленно. «Финли Фитджеймса», — повторил Пит. «Зачем подбросила в комнату Норы его носовой платок и пуговицу?» «Я не понимаю, о чем вы говорите». Элла окончательно растерялась. «Я никогда не слышала ни о каком Фитджеймсе. Кто это?» «Ты работала прислугой в доме Фитджеймсов?» «Я не работала у Фитджеймсов. Я никогда не была прислугой ни в одном их чертовом доме». Суперинтендант опять заколебался, верить ей или не верить. «Ладно, допустим», — решил он пока не продолжать спор. «Впрочем, это уже не имеет значения. Пошли, ты арестована за убийство Норы Гав. Не ухудшай свое положение. Пусть все видят, что ты уходишь из этого дома с достоинством». Элла провела рукой по своим великолепным волосам, и в глазах у нее появился вызов. Но силы тут же изменили ей, и она, еле устояв на ногах, покорно позволила Питу увести себя. «Что ж, слава богу хотя бы за это», — вздохнул Юарт и с облегчением откинулся на спинку кресла. Они находились в полицейском участке Уайтчепела. «Признаюсь, я не надеялся, что нам это удастся». Он с улыбкой поднял глаза на Томаса. Казалось, не покидавшее его в последнее время напряжение исчезло, будто с инспектора сняли тяжкое бремя, мешавшее ему дышать и причинявшее боль. Исчез даже страх, мучивший этого человека с самого начала расследования. Юарт без всякой зависти признал успех Пита. «У вас это здорово получилось», — наконец поправился он. «Тут я, как видно, не досмотрел». Он сложил руки на животе. «Итак, Элла Бейкер. Никак не думал, что такое может сделать женщина. В голову не приходило, а следовало бы». «Она клянется, что не убивала Аду», — напомнил сидевший напротив суперинтендант. «И говорит, что не ломала ногти Нори». Это не произвело на Юарта впечатления. «Ломала, я уверен. Но теперь это не имеет значения», — пожал он плечами. «Почему это ее беспокоит? Для нее уже ничего не изменится». «Она также поклялась, что не подставляла Финли Фитджеймса», — продолжал Томас. «По ее словам, она никогда его не видела и не работала прислугой в господских домах». Его собеседник снова пожал плечами. «Думаю, она говорит неправду. Не понимаю, почему ее беспокоят эти детали. Они уже не важны». Он улыбнулся. «Дело закрыто и без особых неприятностей. Я, черт побери, даже не надеялся на такую удачу. Всегда считал, что Финли Фитджеймс невиновен в этих убийствах», — быстро добавил инспектор, но вдруг почувствовал легкое беспокойство. «Вот только доказать это будет нелегко, мне кажется». Пит встал. «Вы собираетесь известить Фитджеймсов?» — спросил Юарт. «Надо их успокоить». «Да, я сделаю это». «Отлично». Улыбка его коллеги была довольно кислой. «Я очень рад. Вы заслужили эту удачу». «Приятно слышать». Скупо отреагировал Агастес Фитджеймс, когда Томас сообщил ему об аресте Эллы Бейкер по обвинению в убийстве Норы Гав. «Я полагаю, вы предъявите ей обвинение и за первое убийство?» «Нет, для этого нужны доказательства, а у нас их нет». К тому же обвиняемая отрицает свою причастность к первому убийству», — ответил полицейский. Они снова были в библиотеке. На этот раз в камине ярко горел огонь. Вечер был холодный. «Думаю, это уже не важно». «Кажется, Агастаса это действительно не очень интересовало». «Ее повесят за второе убийство. Так или иначе, все поймут, что она совершила и первое тоже. Они ведь до мелочей похожи. Спасибо, что пришли сообщить мне об этом, суперинтендант. Вы отлично поработали на сей раз. Жаль этого, как его, Костигана. Но ничего уже не поделаешь». Хозяин давал гостю понять, что визит закончен. Он стоял легонько раскачиваясь. «Такой сорт людей — невеликая потеря для общества. Грязный бизнес. Жить на деньги, добываемые женщинами аморальным путем. Его всегда ждала тюрьма. Там бы он и закончил, рано или поздно». Если бы Пит не был виновен в смерти Костигана, он должным образом бы ответил на подобное заявление, всегда вызывавшее у него ужас. Но сейчас полицейский слишком остро осознавал степень собственной вины. «Элла Бейкер когда-нибудь работала в вашем доме, мистер Фитцджеймс?» — поинтересовался он. В его памяти скопилось немало оставшихся без ответа вопросов, обрывков мыслей и догадок. «Не думаю», — ответил Агастас и нахмурился. «Собственно говоря, я уверен, что она у нас не служила. Почему вы задали мне этот вопрос?» «Как мог к ней попасть носовой платок с монограммой вашего сына? Он был оставлен на месте преступления. И главное, зачем это было сделано?» «Не имею ни малейшего представления. Она украла его, я думаю», — резко сказал пожилой джентльмен. «Какое это теперь имеет значение? Спасибо, что лично сообщили нам обо всем, суперинтендант. Приятно сознавать, что наша полиция отнюдь не является такой некомпетентной, какой ее пытаются изобразить наиболее злостные и плохо информированные средства печати». Он поджал губы. «А теперь прошу меня извинить, вечером у меня встреча. До свидания». Пит хотел было возразить, но хозяин дома уже взял звонок, чтобы вызвать дворецкого, и Томасу ничего не оставалось, как подчиниться. Агастас явно не собирался продолжать разговор. «Доброго вечера, мистер Фитцджеймс», — ответил полицейский и вышел через дверь, открытую приветливо улыбающимся дворецким.